Послесловие. Так и вижу ваше разочарованное, недоуменное лицо и немой вопрос. А что там насчет девушки с татуировкой дракона? Ты же на нее в названии намекала. Все верно. В шведском оригинале книга называется «Мэн сом хатар квиннур» – «Мужчины, которые ненавидят женщин». Но все изменилось благодаря магии перевода. И это заключительная аллюзия, подчеркивающая очередной шаблон мышления, который упоминается в третьей главе. С любовью.